Мэрилин. Знаете, такой дурацкий вопрос в соцсетях. С кем из ушедших знаменитостей вы бы хотели встретиться? Предполагается, что вы признаетесь, что всегда хотели весело провести время с Калигулой или почерпнуть мудрости от Эйнштейна. Я же всегда мечтала встретиться с Нормой Джин Мортенсон. До того, как она станет Мэрилин Монро, до фильма «Джентльмены предпочитают блондинок», до съемок в мужских журналах, до бесконечной череды любовников, до «С днем рождения, мистер Президент», до барбитуратов, до самоубийства. Я бы хотела зайти в пустой по причине раннего утра кинотеатр и увести за руку маленькую девочку Норму, сидящую в одиночестве на первом ряду перед большим экраном. Мама Нормы так тяжело больна, что больше не может любить ее, а приемные семьи меняются так часто, что люди на экране кажутся ближе и роднее. И, возможно, тогда бы не было в джазе только девушки или именной звезды на аллее славы в Голливуде или всенародной известности. Был бы обычный смешливый ребенок, скорее всего, противный подросток, превратившийся в наивную молодую девушку, доводящую до одури от страха за нее. Была бы ранимая, дурацкая в своих решениях женщина и остепенившаяся, наконец-то, странноватая бабушка. А не вот это все.